Глава седьмая. Крепость и каторга. Тайная полиция следила за петрашевцами. Антонелли, сын художника, бывший студент Петербургского университета, доносил чиновнику Министерства внутренних дел Лепранди. 22 апреля 1849 года шеф жандармов граф Орлов сделал государю представление об аресте заговорщиков. На его докладной записке Николай I написал: «Я все прочел. Дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. Приступить к арестованию, как полагается, с Богом, да будет воля его». В альбоме «Дочери Милюкова» Достоевский описал в 1860 году свой арест. 22 или лучше сказать 23 апреля, я воротился домой часов в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «Вставайте». Смотрю, квартальный или частный пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами. «Что случилось?» — спросил я, приставая с кровати. «По повелению». Смотрю, действительно, по повелению. В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то извякнула сабля. После обыска арестованного вывели. У подъезда стояла карета. В карету сели солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к цепному мосту у летнего сада. Там было много ходьбы и народу, я встретил много знакомых. В эту ночь были арестованы Петрашевский и 33 члена его кружка. По ошибке подвергся аресту и младший брат Достоевского, Андрей Михайлович, и просидел в крепости недели две. Также был задержан старший брат Михаил Михайлович, тоже изредка посещавший пятницы Петрашевского. Его отпустили за отсутствием улик через два месяца. Начался процесс. Писание объяснений, дополнительных объяснений, допросы следственной комиссии, поединки с генералом Ростовцевым, который характеризовал Достоевского умный, независимый, хитрый, упрямый. Любовь Достоевская полагает, что отец ее вспоминал о своем следователе, когда создавал фигуру Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании». Тактика подсудимого стояла в том, чтобы все скрывать, отрицать, изображать в самом невинном свете, не называть ничьих имен. В Алексеевском Равелине Петропавловской крепости Достоевский просидел 8 месяцев. В каменном мешке, в темноте и тишине. Заключенный был отрезан от мира. Даже передача книг вначале не была разрешена, многие не выдерживали. Григорьев и Катенев сошли с ума. Ястржемский пытался покончить с собой. Ахшарумов хранил гвоздь, чтобы повеситься. Достоевский впоследствии рассказывал Всеволоду Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что 3 дней не выдержу, и вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал? Я писал маленького героя. Прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились такие тихие, хорошие, добрые сны». А потом, чем дальше, тем было лучше. Первое письмо от брата Михаила Михайловича заключенный получил только 11 июля. Отвечая ему, он пишет: «Я не унываю. Конечно, скучно и тошно. Да что же делать? Впрочем, не всегда и скучно. Я, конечно, гоню все соблазны и воображения, но другой раз с ними не справишься. И прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое переживается снова. Я времени даром не потерял. Выдумал 3 повести и 2 романа. Один из них пишу теперь, но боюсь работать много. Эта работа, особенно если делать ее с охотой, а я никогда не работал как теперь, всегда изнуряла меня, действуя на нервы». В каземате душевная жизнь писателя не ослабевает, а напротив напрягается. Поразительна эта сила воображения и творчества. 3 повести и 2 романа. И он работает с таким увлечением, что ему приходится удерживать себя. Грустит, что за все лето не увидит зеленых листьев. Помнишь, как нас выводили иногда гулять в садик в мае месяце. Там тогда начиналась зелень. Листья. Зеленые, клейкие листочки, любимый символ Достоевского. Вся красота Божьего мира вмещается у него в этом смиренном образе. Зеленый листик для его героев — самое неопровержимое доказательство бытия Божьего и грядущего преображения, братья Карамазовы. В следующем письме, 27 августа, заключенный жалуется на то, что у него особенно к ночи усиливается впечатлительность. «Мне все кажется, что подо мною колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в пароходной каюте. Из всего этого я заключаю, что нервы мои расстраиваются». И он делает очень важное признание о природе своего творчества. «Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я пользовался им, чтобы писать. Всегда в таком состоянии напишешь лучше и больше, но теперь воздерживаюсь, чтобы не доконать себя окончательно». Вдохновение Достоевского связано с нервным подъемом, который изнуряет и может доконать. Об этой одержимости мыслями и образами он пишет еще определеннее в третьем письме, 14 сентября. «Я весь как будто под воздушным насосом, из-под которого воздух вытягивают. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль. Все, решительно, все. И, несмотря на то, эта работа с каждым днем увеличивается. Книги, хоть капли в море, но все-таки помогают. А собственная работа только, кажется, выжимает последние соки. Впрочем, я ей рад. Просматривая записные книжки и черновики писателя, мы понимаем, что означала для него литературная работа. Десятки вариантов фабул, сотни ситуаций и образов проносились у него в голове. У него не хватало сил закрепить их на бумаге, он изнемогал от этих вихрей воображения. Как бы ни были перегружены его романы, все же они только ничтожная часть первоначальных замыслов. Действительно, он мыслил целыми мирами. Чтение — капля в море для творческой фантазии. Заключенный постоянно просит брата присылать ему книги и журналы, читает отечественные записки, Шекспира, Библию, два путешествия по святым местам, сочинение святого Дмитрия Ростовского. 1 октября Михаил Михайлович посылает ему 4 тома русских авторов, по-видимому, издание Смердина, 3 тома сочинений Даля, повести казака Луганского и сказания русского народа Сахарова. Замечателен интерес Достоевского к Библии и духовным сочинениям. Путешествие по святым местам и творение святого Дмитрия Ростовского отразятся на стиле жития старца Зосимы. За 8 месяцев заключения событий немного. В августе позволили гулять в саду, в котором 17 деревьев, и разрешили по вечерам зажигать свечу. В сентябре с наступлением осени усиливается ипохондрия. Теперь небо уж хмурится, и светлый клочок неба, видный из моего каземата, гарантия для здоровья моего и для доброго расположения духа. И все же, несмотря на все лишения, болезни, нервное расстройство и изнурительную работу мысли, он полон жизни. «Я ожидал гораздо худшего», — признается он брату, «и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь». В нем та несокрушимая жизненная сила, которую Иван Карамазов насмешливо называет «карамазовской неприличной жаждой жизни». Этот таинственный дар помог Достоевскому вынести свою страшную судьбу и свой нечеловеческий гений. Из задуманных в Петропавловской крепости 3 повестей и 2 романов написана была одна повесть – «Маленький герой» из неизвестных мемуаров. Только через 8 лет появилась она в печати. В тюрьме, ожидая решения своей судьбы, Достоевский создает одно из самых светлых и радостных своих произведений. В подмосковной деревне богатого помещика Т. собирается большое и веселое общество. Казалось, что был праздник, который с тем начался, чтобы никогда не кончиться. Танцы, музыка, пение, пикники, верховая езда, домашний театр, увеселения сменялись одни другими. Автор сравнивает отношения между одной прекрасной дамой и ее поклонником с любовным поединком Бенедикта и Беатричи в шекспировской комедии «Много шума из пустяков». В крепости он читал Шекспира, и поэтическая радость жизни Возрождения отразилась в описании вечного праздника в подмосковной деревне. На фоне музыки, смеха, состязаний в остроумии среди прелестных женщин и галантных молодых людей происходит пробуждение любви 11-летнего мальчика. Мальчик влюбляется в прекрасную мадам М. и становится ее кавалером. Насмешки над его стыдливым чувством доводят его до отчаяния. Во мне в ребенке было грубо затронуто первое, неопытное еще не образовавшееся чувство. Был так рано обнажен и поруган первый благоуханный девственный стыд. Как средневековый паж, он верно служит своей даме, и, чтобы завоевать ее уважение, совершает подвиг, скачет на бешеной лошади. Действительно, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское. Автор настаивает на этом слове. Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг, не то рыцарь был бы худо. Когда еле дышащего героя снимают с лошади, взгляд его встречается со взглядом побледневшей мадам М. Как подобает даме сердце, она дарит своему пажу газовый пунцовый платочек. Вокруг раздаются крики «Долор! Штогенбург!» Да мадам М. любит другого. Мальчик случайно видит, как она в слезах прощается с господином Н. и роняет полученное от него письмо. Он спасает ее от позора и гибели вполне рыцарским жестом, возвращает ей в букете цветов найденный им пакет. Шиллеровский романтизм торжествует. Высокое и прекрасное непосредственно раскрываются в первой детской любви. Повесть заканчивается откровением сердца. И вдруг грудь моя заколебалась, рассказывает маленький герой. Заныло, словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы, брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо, и весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому еще неясному прозрению природы моей. Первое детство мое кончилось с этим мгновением. Сердце, раскрывающееся для любви, открывается и для всего мира. В повести, написанной в тюрьме, мы находим то, что почти всегда отсутствует в произведениях Достоевского — небо, солнце, воздух. И в каком возвышенно романтическом тоне описывается в ней пейзаж. Солнце взошло высоко и пышно плыл над нами по синему глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко, за ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонные испарины. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые не жнут и не сеют, а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в эти мгновения каждый цветок, каждая былинка, куря с жертвенным ароматом, говорили создавшему ее: «Отец, я блаженна и счастлива». Композиционно маленький герой связан с Неточкой Незвановой. Роман остался незаконченным, но идея его пробуждения сознания у юного существа продолжала волновать автора. И после ареста, вместо того, чтобы продолжать Неточку, он пишет новую повесть на ту же тему. Плаксивую и вялую героиню сменяет маленький герой. Действие, растянутое в романе на 8 лет, в повести сосредоточено на протяжении нескольких дней. 2 последовательных этапа развития, эпизод с Катей, эпизод с Александрой Михайловной, соединены вместе. Построение тоже. В центре юное существо, впервые начинающее любить, доверчивое, горячее, неопытное. Около него 2 женских образа, воплощающих 2 лика любви — любовь-мучительство и любовь-жертвенность. В романе это княжна Катя Александра Михайловна, в повести «Блондинка» и «Мадам М». Катя долго мучит Неточку своими насмешками, притворным равнодушием и кокетством. Блондинка преследует 11-летнего мальчика, наслаждаясь его страданиями и стыдом. На домашнем спектакле она вдруг предлагает ему сесть к ней на колени. Совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, она прибольно сжала мою руку в своих шаловливых горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтобы не закричать. Шалунья хохотала мне в глаза, как безумная, а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. С этого вечера она преследовала его без меры и совести, сделалась его гонительницей и тиранкой. Неточка совершает подвиг, берет на себя вину Кати, и тогда преследования княжны резко сменяются самой исступленной нежностью. Маленький герой садится на бешеную лошадь, блондинка бросается обнимать и целовать его, растроганная, гордая за меня, радостная. Потом она укладывает его в постель и трогательно за ним ухаживает. Прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Катя поражает своей сверкающей красотой, одной из тех, перед которыми вдруг останавливаешься, как пронзенный. Блондинка тоже была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда, что-то как молния сверкающая было в этом лице, так похожи одна на другую эти гордые красавицы, веселые хохотуньи и мучительницы. Мадам М. в повести, родная сестра Александры Михайловны в романе. Она тоже уязвленное сердце, кроткая страдалица. Ее грустные, большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного. И эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадон, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно. «Такие женщины, — продолжает автор, — точно сестры милосердия в жизни. О печальной любви Александры Михайловны Неточка узнает из случайно найденного письма. Развязка романа «Мадам М.» происходит на глазах маленького героя. Расставаясь с господином Н., она стоит бледная, как платок, и крупные слезы пробиваются из глаз ее. Повторяется мотив письма. Мадам М. теряет прощальное письмо своего возлюбленного. Мальчик его находит и возвращает ей. Любовь героини повести столь же невинна и жертвенна, как и любовь героини романа. Эта связь, замечает автор, может быть не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный. Может быть, он был последней слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н. уезжал. Он оставлял ее, может быть, навсегда. Муж мадам М. продолжает линию Юлиана Мостаковича в «Елке и свадьбе» и мужа Александры Михайловны в «Неточке Незвановой». Автор определяет этот тип как доброе сердце, которое может оказаться величайшим злодеем. Муж госпожи М. тоже ревнив не из любви, а из самолюбия. Он рассуждает о правильной и оправданной рассудком филантропии, но на самом деле лицемер и эгоист. Характеристика его обогащается новыми чертами. Он европеец, человек современный, с образчиками новых идей и модных фраз. Говоря об этом Тартюфе и Фальстафе, автор неожиданно впадает в желчный и злобный тон. В словах его слышится личная обида и мстительность, ненавистный ему, остряк, говорун и рассказчик. Насмешливый и самовлюбленный очень напоминает его недавнего друга, ставшего врагом Ивана Сергеевича Тургенева. Если это предположение основательно, фигуру господина М. можно считать первой карикатурой на знаменитого романиста и наброском к портрету Кармазинова в «Бесах». Сентиментальной повестью «Маленький герой» завершается творчество Достоевского «До каторги». Последнее его слово – утверждение высокого и прекрасного в шиллеровском духе. На пороге новой жизни, каторги и ссылки, писатель прощается со своей романтической молодостью. Тургенев в насмешку называл его «Витязь горестной фигуры». Достоевский подхватывает вызов. Его повесть посвящена Витязю, маленькому герою. Наконец, следствие по делу Петрашевцев было закончено. Приговор генерал-аудиториата гласил: отставного поручика Достоевского за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение вместе с прочими к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепость на 8 лет. Государь положил резолюцию на 4 года, а потом рядовым. Но, помиловав приговоренных к смерти заговорщиков, Николай I пожелал, чтобы это помилование было объявлено на площади после совершения обряда казни. В весьма секретных документах были предусмотрены все подробности церемонии. Государь лично входил во все детали. Размер эшафота, мундир казнимых, облачение священника, эскорт карет, темп барабанного боя, маршруты из крепости на место расстрела, преломление шпаг, облачение в белые рубахи, функции палача, заковка в кандалы. 3 раза менялась инструкция. 22 декабря 1849 года состоялась эта страшная инсценировка смертной казни. В тот же день Достоевский писал своему брату Михаилу. «Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться ко кресту, переломили над головами шпаги и устроили нам предсмертный туалет, белые рубахи. Затем 3 поставили к столбу для исполнения казни. Вызвали 1-х 3, следовательно, я был во 2-й очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих. В последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем. Я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый. Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовал настоящий приговор. Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда. Та голова, которая создавала, жила высшую жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих, осталась память и образы, созданные, еще не воплощенные мною. Они изъязвят меня, правда. Но во мне осталось сердце, и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь. Я вижу солнце. Ну, прощай, брат, обо мне не тужи. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь, но вынесет ли тело, не знаю. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною, вновь погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется. Да, если нельзя будет писать, я погибну. Нет желчи и злобы в душе моей. Хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада. Я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью. Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени. Сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Если бы молодость знала. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат, я клянусь тебе, что не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце мое в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое. Письмо написано через несколько часов после эшафота. Это слова человека, только что видевшего перед собою смерть. В письме слышится потрясенность души и радостная взволнованность возвращения к жизни. Испытание, страдание — ничто по сравнению с высшей ценностью жизни. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Достоевский в это мгновение напряженно чувствует божественную тайну бытия, благодать жизни. Этот мистический натурализм лежит в основе его философии. О благодати жизни, которая выше смысла, выше оправдания, говорит и князь Мышкин, и Ипполит в «Идиоте», и Макар Долгорукий в «Подростке», и старец Зосима в «Братьях Карамазовых». Грешники Достоевского спасаются любовью к живой жизни. Раскольников, Иван Карамазов, омертвелые сердца погибают, несмотря на всю их премудрость, Кириллов, Ставрогин. Уходя на каторгу, писатель клянется в верности идеалу своей молодости, религии, сердца. Отняты высшие потребности духа, искусство, творчество, но осталось сердце, это все-таки жизнь. С благословением жизни соединяется словословие любви. Так намечается лейтмотив экстазов у Достоевского. Алеша в выступлении любви целует землю. В письме встречается французская фраза «Я вижу солнце». Приговоренный к смерти вспомнил произведение Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Я очень хочу на каторгу. 5 лет каторги, и пусть все будет сказано, или 20 лет, или пожизненно с раскаленным железом. Но, умоляю, сохраните мне жизнь. Каторжник ходит, он двигается, он видит солнце. То же выражение «я вижу солнце», повторяет осужденный на каторгу Митя Карамазов. Наконец, из письма мы узнаем, что у заключенного было отобрано несколько листков рукописи, черновые планы драмы и романа и оконченная повесть «Детская сказка». «Детская сказка» — первоначальное заглавие маленького героя. Черновые планы драмы и романа пропали. Эшафот был огромным событием в душевной жизни писателя. Жизнь его переломилась, прошлое кончилось. Началось другое существование — перерождение в новую форму. Для осознания всей значительности этого второго рождения понадобились долгие годы. Прошло почти 20 лет со дня симуляции казни, прежде чем Достоевский мог перевести личные переживания на язык художественных форм. В романе «Идиот» князь Мышкин рассказывает о последних минутах приговоренного к расстрелу. В этом описании развиваются мотивы, намеченные в письме к брату от 22 декабря 1949 года. Драматизируется обстановка казни, углубляется анализ душевного состояния приговоренного и усиливается мистическое чувство жизни. Вот рассказ князя Мышкина. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот. Ему был прочитан приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но, однако же, в промежутке между двумя приговорами 20 минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего в этих минутах не забудет. В шагах в 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, было врыто 3 столба, так что преступников было несколько человек. 3 первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял 8-м по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбу в 3-ю очередь. Священник обошел всех с Христом. Выходило, что остается жить 5 минут, не больше. Он говорил, что 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в 5 минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами. На это положил 2 минуты. Потом 2 минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он умирал, 27 лет, здоровый и сильный. Потом, когда он простился с товарищами, настали 2 минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем бы он стал думать. Ему все хотелось представить себе как можно ярче и скорее, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через 3 минуты уже будет нечто, кто-то или что-то. Так кто же, где же? Вот все это он думал в 2 минуты решить.